Глава 14. Украина, район Харькова, весна 1942 года. Продолжение. Глядя вслед ушедшей санитарке, торопливо уводящей юродивого, Кирилл сильно, до боли зажмурился и несколько раз сморгнул. Что ж, все это тоже вполне подходит под некогда абстрактное для него, а ныне более чем осязаемое понятие «война». Поскольку война – это не только корпение над картами, планирование многоходовых наступательных и оборонительных операций и ударный труд заводов в тылу. Нет, настоящая война, она всегда тут, рядышком с тобой, в поле, так сказать. Настоящая война, она всегда на уровне рядового пехотинца, летчика или танкиста. И вот этот госпитальный смрад, эти потухшие от усталости глаза медиков, этот потерявший разум несчастный, это тоже война. Может, даже и в большей степени. Пожалуй, он верно рассудил там, внутри вонючего госпитального коридора, куда легче идти в лобовую атаку или сидеть под артобстрелом, чем вот так. Эх, да ладно, и так все понятно. Чего уж тут душу рвать. Жаль, он не курит. Вот сейчас ему впервые в жизни захотелось. Глупость, конечно, и тем не менее. Так, все, нужно собраться и вперед. Порассуждать о войне можно и позже, уже там, у себя. А здесь и сейчас нужно подготовить грамотный прорыв. Или, скажем так, более грамотный, чем произошел в реальной истории. Вывести раненых и боеспособных солдат, которых скопилось в этом городке, уже почти что без счету. И еще технику, которая понадобится в грядущих боях. Его 5 танков, считая с трофейной САУ, и десяток наспех отремонтированных коробок, нашедшихся уже тут. Плюс автотранспорт, разумеется. Машин с 10 в сумме. Это для раненых, поскольку царица полей, пехота, и ножками сможет, коли жить захочет. А пехтуры то и скопилось, скажем прямо, немерено. И, что особенно приятно, никто точно ничего не знает и не понимает. Неразбериха полная, что ему, несуществующему в действительности майору Иванову, лишь на руку. Ну и гужевые средства передвижения, конечно. Лошадки раненых тягать могут, ничуть не хуже железных коней, а порой и пушки, ого-го, как по бездорожью прут. В общем, если сейчас, то бишь в ближайшие сутки, ничего не помешает, есть все шансы устроить фрицам очень неожиданный прорыв из почти что замкнутого колечка, озадачив ихних командиров вопросом, а откуда русские узнали? А вот оттуда, из будущего, блин. Узнали и узнали. И пошли на прорыв, гораздо раньше, чем в реальной истории. Товарищ майор, вы же вроде командование на себя приняли. Так тут, поговорить с вами хотят. Кирилл с трудом разлепил веки. Ладно, что уж греха таить. Он еще при перевязке видел собственные раны. Не идиот, как говорится. Скорее всего, началось заражение. Началось, это и ежику понятно. Вон как все покраснело, пока его там медсестричка перевязывала, взгляд пряча. У него дня 2, вряд ли больше. Антибиотики уже изобрели, но в этом заштатном госпитале их наверняка нет. Так что 2 дня. Ну, плюс-минус сутки, если у медицины аспирин и пара-тройка ампул морфия найдется. Найдется, разумеется. Вот только это ни разу не выход. Блин, ну как же глупо. Столько всего вынести и подохнуть, не выполнив задания. Вот так, совершенно не героически. От загноившейся в асептических условиях раны. С трудом приняв вертикальное положение, парень вгляделся в подошедшего. Отчего-то он ждал появления местного особиста, эдакой тыловой крысы в новеньком мундире и звании не старше старшего сержанта. Нет, к сотрудникам особого отдела он, перечитавший кучу исторической литературы, относился с должным пиететом и прочим уважением. И... в отличие от множества любителей исторических сенсаций, твердо знал, что эти ребята свое дело знали туго и запросто так никого к стеночке не прислоняли. Но вот ждал же от чего-то, и все тут. Перед ним стоял такой же смертельно уставший, с серым лицом командир, которому могло быть и около 20, как Кириллу, и все 40. Война, как известно, всех равняет своей гребенкой, и гребеночка у нее, ох, какая жесткая. Кому просто волосы выбелит, а кому и башку начисто снесет, аки бритвой. На нем был такой же безликий, видавший виды комбез, что и на Кирилле. И поди узнай, что там за петлицы под отворотами. Кирилл, в общем-то, тоже ни разу не майор, ежели на прямоту. Товарищ майор, незнакомец изобразил нечто вроде отдания чести. Капитан Елисеев после немецкого контрудара отступал. Виноват, вышел к вам. Имею в наличии 3 боеспособных танка, 2 34-ки и БТ и около сотни бойцов. По дороге прибилось. Боекомплект есть, хоть и не полный. И горючки километров на 30. Готов поступить в подчинение. Ел хоть что-то, а, капитан? Позавчера только, тащ, майор. Вот пойди и поешь, и своих ребят накорми. Чем найдешь, тем накорми. Нам скоро не слабо повоевать предстоит, так что готовься. И танки, чтоб готовы были, ясно? Вопросы? Никак нет, тащ, майор, разрешите идти? Нет, постой. Карта есть? Имеется. Раскрыв на колени планшет, вытащил карту. Кирилл присел рядом, вглядевшись в трехверстку. Капитан, ранен я, не знаю, сколько продержусь. Слушай и запоминай, хорошенько запоминай. Если что, принимай командование. Разведданные мы от фрица одного получили, когда в атаку шли. Оберст, кажется, полковник, значит, по-нашему. Смотри, вот отсюда и отсюда они уже начали контрудар. Чтобы вот здесь, он ткнул пальцем в бумагу, замкнуть колечко. Понимаешь, что в итоге? Ага, котел. Котел, капитан. И все. Вообще все. Доставить эти сведения в штаб мы уже не успеваем. Если промедлить или продолжать ждать директивы от вышестоящего командования, то к нашим прорвутся считанные танки и люди. Но если ударить прямо сейчас, ночью, а фриц он правильный, ночью ему воевать страшно, есть шанс вывести всех, и людей, и технику. Ну или почти всех. Понимаю. Тогда слушай дальше. Танки построим клином. Пехоту и всех способных самостоятельно передвигаться внутрь построения. Особенно предупредим, что остановок не будет. Кто отстанет, бросать машину и догонять пешком. А теперь немного конкретики. Смотри, вот тут, на юго-востоке, размещена первая горнопехотная дивизия немцев. А вот тут ее арт-батареи. И они для нас представляют самую серьезную опасность. Передаваемых капитану данных Кирилл нисколько не сомневался, поскольку родом они были из родного будущего. В реальности, именно из-за этой самой первой горнопехотной и ее артиллерии большая часть окруженцев и не смогла выйти. Прорвались лишь 2 группы, которые выходили севернее и южнее ее позиций. А вот если спланировать все так, чтобы, бросив прорыв остальные силы, еще и провести к штабу дивизии ударный кулак из десятка танков с десантом, а затем еще нападать с тыла артиллеристам? Ох, да чего бы это было красиво. Без артиллерии и управления родные солдатики фрицев просто числом сомнут, потеряв при этом куда меньше, нежели оказалось на самом деле. А вот если затем развернуться и рвануть на восток в поисках штаба 60-й моторизованной дивизии немцев, то после разгрома и этого штаба перед советскими войсками на некоторое время образуется широкий, аж километров в 20 коридор, по которому почти наверняка и смогут выйти не те 5000 бойцов с 5 танками, а чуть ли не все 50 тысяч окруженцев и под сотню танков, которые совсем скоро смогут существенно усилить нашу оборону на Осколе и Дону, в результате чего немцы и вовсе, тьфу-тьфу через левое плечо, не доберутся до Сталинграда. «Понял теперь», – переспросил Кирилл капитана Елисеева. Тот оберст, видать, ох, какой важной шишкой у своих был, раз мы все это знаем. Тут в одном проблема. Немцы, зная, что и он, и документы при нем пропали, могут что-то изменить. И тогда все эти сведения мгновенно потеряют ценность. Вот потому я, капитан, и не спешу со штабом связаться. Пока то да сё, в аккурат урочный день, то бишь завтрашний, и наступит. Прорыв начнем сами, остальные присоединятся по ходу. Ты насчет горной дивизии четко уразумел? А как же? С каждой секундой с лица капитана уходила усталость, сменившись робкой, с трудом скрываемой надеждой. Зовут-то тебя как? Серега. Ну так вот, Серега. Так уж карты выпали, что штаб и артиллерия этих самых горных стрелков, мать их арийскую да за ногу, за тобой. Кровь из носу, раскатай их, сук фашистских, в тонкий такой блин. А вы? Ну, а я, коль жив буду, в сторону штаба 60-й мотодивизии свои коробочки поверну, пока они дислокацию не изменили. А уж там, пока мы с тобой фрицев ударными темпами громить станем, солдатики наши, глядишь, между этими двумя ударами и просочатся, потихоньку да помаленьку. Уяснил диспозицию, Сережа. Опять же, раненых вывести нужно. Видал, сколько их? А получится? Кирилл несколько секунд глядел в усталые, но уже светящиеся некой уверенностью в завтрашнем дне глаза собеседника. Серег, а выход у нас есть. Что такое котел, ты, я думаю, представляешь. А ведь мы, коль уж тут не вышло, и на других направлениях нужны. Чтоб фриц ни к Сталинграду, ни к Ростову, ни на Кавказ не вышел. А там и назад его погоним, аж до самого сраного Берлина. Разрешите идти? Поняв, что разговор закончен, капитан поднялся на ноги, захлопнув планшетку. Кирилл лишь молча пожал плечами. Ступай, мол. А вообще это здорово. Еще пару-тройку таких вот капитан-лейтенантов, и он соберет тот самый кулак прорыва, о котором рассказывал Елисееву, и который вполне сумеет отвесить Клейсту и Маккензину очень даже увесистую плюху. А разве нет? Очень даже да. Уже потихоньку начинающий понимать, что к чему, бойцы и их командиры потихоньку копят злость и с превеликим удовольствием выплеснут ее в бою. И проломят, честное слово, проломят не успевшие полностью сомкнуться немецкие клинья прорыва, стремящиеся замкнуть котел. Проломят, разметав стороны, а следом выйдут те самые бойцы, что в реале полегли при прорыве у реки Берека, и о которых после уже не напишут, как о тысячах бойцов, заполнивших собственными трупами, грузовиками, подбитыми танками каждую воронку, каждую яму, каждый отрезок реки. Хрен вам, не будет ничего подобного в этой новой истории. И генерал Ланц, командующий той самой первой горнострелковой дивизией вермахта, что держала оборону по берегу этой реки, уже не внесет в свой дневник. Интересно, что за мания была у фрицевских генералов от полевых до начальника генерального штаба Гальдера дневники вести? Или не мания, а скорее комплекс собственной значимости, типа, чтобы гарантированно оставить потомкам свои гениальные, единственные и неповторимые мысли. Страшное описание первого прорыва. Через несколько часов после того, как первая горная дивизия заняла свои позиции, ночью начался первый прорыв окруженных войск. С чудовищным рокотом, возряемой осветительными ракетами ночи, русские колонны, плотно сжатые, под пронзительные команды своих офицеров и комиссаров катились на наши позиции. Мы открыли бешеный оборонительный огонь. Вражеские колонны пропахали нашу тонкую линию обороны, забивая и закалывая все, что стояло на их пути, оступаясь и спотыкаясь о собственные трупы, пройдя еще пару сотен метров, и, наконец, падают под нашим огнем. Оставшиеся в живых отошли по долине реки Берека. Через некоторое время уже светало. От нас были посланы разведгруппы в долину Береки с целью выяснения обстановки. Но разведчики ушли недалеко. Везде вокруг были русские. Всюду лежали трупы. Неописуемая, жуткая картина. Но бои в котле еще не кончились. Там, внизу, на берегу Береки, были еще десятки тысяч тех, кто не желал сдаваться. Атаки наших танков не имели успеха. Их тут же контратаковали советские Т-34. Это выглядело как в кино. Чудовищные крики и рев известили о начале нового прорыва. В мерцающем свете ракет было видно, как они идут. Плотную толпу сопровождали танки. На этот раз противник атаковал нас несколькими клиниями по всему фронту. Вламывались они то тут, то там в нашу оборону. Ужасны были их следы. С расколотыми черепами, заутюженными до неузнаваемости гусеницами танков, находили мы своих товарищей на этой дороге смерти. Кирилл мотнул головой, прогоняя воспоминания, явно не его и уж точно не лейтенанта Логова, а привнесенные в его сознание информационным подарком из будущего. А вот интересно, остальные игроки-попаданцы тоже ведь наверняка получили подобные подарочки. И сейчас каждый из них ведет свою маленькую войну, оперируя знаниями, которых в этом времени еще не существует. А вот, кстати, пришедшая в голову мысль, наверное, была совершенно гениальной. А главное, дико своевременной, будто могла что-то изменить. Вот если бы разработчики создали не исключительно танковую игру, если бы можно было, к примеру, подключить сюда авиацию. Даже не надо много, достаточно 1-2 игроков, готовых рискнуть по-настоящему, которые, к примеру, тупо разгромили бы штаб той самой первой горнопехотной дивизии и ее артиллерию, а затем еще и штаб дивизии 60-й моторизованной. Ага, прямо сейчас, как будто такое под силу 1 или 2 самолетам. А про фронтовую ПВО ты, братец, и забыл? Конечно забыл, ты ж по жизни танкист до самого мозга костей. Да их просто собьют и все. Вы провалили миссию, гейм ова, все дела. Хоть за ней, за той миссией и стоят 1000 реальных жизней. Это как минимум должен быть массированный авианалет, совершаемый десятками самолетов и штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков. Тут не 1-2 и даже не несколько одиноких игроков. Тут надо бы заслать целый авиаполк. Угу, всего-то целый авиаполк. Гы. Может, ему следовало обратиться к разработчикам проекта и рассказать, что нужно делать? А еще лучше, как сделать? Ага, какие мы все умные задним числом. Лучше строителей знаем, как строить, лучше актеров, как играть, и лучше программистов, как программировать. С другой стороны, ведь получается, что, рассуждая так, он приходит к выводу, что лучше военачальников знает, как воевать, а вот и хрен. На самом-то деле он просто знает, чем все кончилось и почему. И потом, он ведь не просто дает советы, он готов отдать свою жизнь, чтобы хоть как-то повлиять на ход событий. Свою, да, это-то понятно, но ведь он сейчас распоряжается и жизнями других людей, не десятков и не сотен, а 1000. Готов ли он взять на себя такую ответственность? Опять же, если он не вмешается, люди все равно погибнут, много людей. Очень много. Куда больше, чем если у него получится. Но если он вмешается, погибнуть могут совсем другие люди. Те, которые на самом деле дожили до конца войны, вернулись домой к семьям или создали семьи, обзавелись детьми. Это ведь не шахматы, чтобы разменивать одни фигуры на другие. Кирилл невесело усмехнулся. Философ, блин. Не поздновато ли вам приходит все это в голову, уважаемый Кирилл Сергеевич? Не поздно ли вы соизволили сомнения испытывать? Или такими размышлениями вы попросту прикрываете собственную неуверенность, а то и страх? Ну да, ну да, до сих пор вы не сомневались и не боялись особо. Но ведь до сих пор и не было опасности погибнуть навсегда, перестав существовать уже по-настоящему. Да нет, глупости все это. Какой еще нахер страх? Во-первых, он осознанно пошел на все это. Во-вторых, прекрасно понимает, что уже потихоньку умирает от попавшей в раны инфекции. Так, все. Немедленно отбросить глупые мысли и сомнения и собраться. Слишком многое еще предстоит сделать, и слишком мало осталось сил. И руку, несмотря на перевязку, дергает. Хреново. Закурить, что ли? Угу. Обязательно. Табачный дым развеет все сомнения и заставит думать логично. Бред. Нет уж. Пожалуй, от папиросы он воздержится. Тем более, табачок-то откровенно дрянной. Да и Толик Логов не курил. Так что, если затянется, наверняка закашляется так, что все местные санитары сбегутся. С трудом поднявшись на ноги, парень вышел с госпитального двора. Все дальнейшие события отложились в памяти Кирилла разрозненными кусочками рассыпанного пазла, собрать которые воедино у воспаленного и перегруженного действия мозга просто не оставалось ни времени, ни сил, ни, пожалуй, желания. В сознании парня остались лишь ключевые, как принято говорить, моменты. Пошлое, конечно, сравнение, и пазл этот, и ключевые моменты. Штампы, если уж честно говорить, причем до нельзя забитые. Вот только, несмотря на все вместе взятые штампы, левой руки он уже почти не чувствовал и твердо знал, что, несмотря на захваченные в госпитале порошки аспирина, завернутые в сероватые бумажки, долго не протянет. Тело, казалось, пылало огнем. Внутри тоже было горячо. И, найдись у него градусник, бред, конечно, какой градусник у возглавившего одно из направлений грандиозного прорыва танкиста, ртутный столбик наверняка подскочил далеко за отметку в 38 градусов Цельсия. Но ведь люди на войне не болеют, верно? Организм просто торгает всякую заразу, изо дня в день существуя в условиях постоянного стресса. Ага, не болеют, именно так. Они просто умирают от ран. Поскольку те крохотные осколочки стали, что выбила немецкая болванка, и что пробили насквозь его плечо, несли на поверхности просто до омерзения много микробов, которые с превеликим удовольствием принялись размножаться в ослабленном недоеданием и хронической усталостью организме Кирилла. Нет, Анатолия Логова. Всего одна доза примитивнейшего пенициллина, с которым пока не знаком организм его аватара, и Кирилл вышел бы из этого состояния за какие-то сутки. Но пенициллина в спешно эвакуируемом госпитале просто не было, как и морфина, на который он надеялся недавно. Боль приходилось просто терпеть, делая перед самим собой вид, что ее попросту не существует. Да и какое все это имело значение, если он все же находил в себе силы держаться и командовать? Ровным счетом никакого значения не имело. Он просто знал, что выдержит, что просто права такого не имеет, не выдержать. Вот и все, собственно. И вот эти отдельные картинки, пазлы, коль уж использовать современные аналогии, намертво отпечатались в его памяти. «Прорваться будем ночью». «Как ночью, товарищ майор? Но ночью никто не воюет, лейтенант. А вот в свое время Александр Македонский это успешно опроверг». Кажется, на самом деле это был вовсе не Александр Македонский. Но какое это сейчас имело значение? Кто оспорит его слова? Вот этот самый Младлей с его двумя уцелевшими легкими танками не станет он ничего опровергать. Он и без всего этого герой, поскольку вывел эти самые два танка, шестидесятку и вовсе уж раритетный Т-26 из окружения. А с ним вышли еще и полсотни бойцов с двумя десятками раненых на руках. Герой? Еще какой герой? Хотя сам пока этого не понимает, ощущая себя всецело виноватым. Ну как же, не смог, не сумел, не понимает пока, что против трех ПЦ-3Л с их длинноствольной пушкой в 50 мм, его 26-е и Т-60 просто подвижные мишени. Что с топливом? Топлива хватит на один конец, шутит кто-то. А нам больше и не надо. Невесело усмехается Кирилл, баюкая руку. На несколько секунд зависает пауза, и неловкий шутник быстро старается исправить положение. У фашистов заправимся. Неверный ответ, боец. Заправимся мы уже у наших. Причем так заправимся, чтоб после фрицу всадить по самые его волосатые помидоры. Смех. Это здорово, что смех. Блин, качать-то как? Не упасть бы. Ну, топлива и в самом деле должно хватить до конца прорыва. В один конец. А там, если они останутся живы, они останутся. Просто права такого не имеют, живых не остаться. И никаких если. Механики самозабвенно ковыряются в танковых внутренностях, что-то подкручивают, чем-то звенят, многозначительно матерятся, что-то протирают ветошью. Митька, и откуда он запомнил имя этого промасленного с ног до головы паренька, проверяет дюритовую трубку маслопровода. Вроде бы все в порядке, но на всякий случай надо проверить еще раз. К тому же, когда занят делом, ожидание не кажется столь мучительным, да и жрать не так хочется, поскольку жрать, собственно, и нечего. «Фильтр промой», — советует плотный усатый водитель соседнего танка своему коллеге, который подошел что-то уточнить. «Может, поспать?» — задумчиво интересуется стрелок-радист. Ему никто не отвечает, но он, похоже, и не ждет никакого ответа. «Ох, дурной вопрос, могут и морду за подобное намять. Поспать, конечно, не получится. Хотя время-то еще есть, но нервное напряжение не даст». И товарищи косо смотрят. «Ага, нет, нахрен, какое там спать? И почему он не заряжающий или механик-водитель?» Словно в противовес подобным мыслям, откуда-то раздается оглушительный храп. Стало быть, у кого-то с нервами полный порядок. Ну и слава богу. Чем крепче нервы сейчас, тем проще будет в прорыве. А уж после... храпи, не хочу. Все. Время. Двинули. И отсюда до самой победы. Откуда взялась эта запавшая в память Кирилла фраза? Из какой-то книги о войне, что ли? Черное ночное небо озарено огнем. Где-то справа пожар. Земля изрыта воронками и заплывшими окопами прошлых боев. И танки пробираются между ними медленно, боясь застрять. «Командир! Справа! Что это?» Темный силуэт прекрасно различим на фоне пожара. «Что-что? Немцы это! А конкретнее, знакомая аж до боли самоходка на базе ПЦ-3. Та самая штуга. Ага. Пушка 7,5 сантиметров, краткоствольная, но от этого не ставшая менее опасной. Она же артштурм, ежели по отечественной классификации. А ребята, похоже, впервые это приземистое угловатое чудо видят. Огонь!» — хочет скомандовать Кирилл, но слова почему-то вдруг застревают в горле. «Неужели все? Неужели сейчас будет конец?» Два залпа сливаются в один. Кто именно выстрелил, Кирилл сообразить не успевает. Сознание словно отключается на какое-то мгновение, но самоходка вдруг вспыхивает, а следом и еще одна, незамеченная им, но взятая на прицел кем-то из товарищей. Испугались ребята или нет, но не растерялся никто, кроме него, Кирилла. Хорошо еще, что в танке темно, и никто не видит его физиономии. Впрочем, а какая должна быть физия, когда температура под 40? Танки, свои, родимые, движутся рядом. И вдруг на одном из них, да нет, не может такого быть, на броне башни грубо намалеванный карикатурный медведь, смешно растопыривший верхние лапы, тот самый, который из будущего. И надпись корявыми печатными буквами, даже сквозь триплекс видны потеки белой краски. «Привет, медведь!» «Охренеть! Так, стоп! Откуда в этом времени может появиться этот самый медведь?» Да еще и с подобной надписью. А если появился, то это означает, что там, в этом танке, такой же, как и он, Кирилл попаданец, выбравший самостоятельно или по подсказке разработчиков игры именно это сражение, именно этот бой. Помнится, в инфопакете были сведения о том, что какая-то девчонка с ником Филька сражается здесь же, под Харьковом. Может, это она и есть, но она вроде воевала в южной группировке. Что ж... Если они смогут прорваться, если все окончится хорошо, он обязательно разыщет этот танк и сумеет найти земляка или землячку. Тьфу ты, блин, не земляка, конечно, а одновременца. Жуткое словечко, конечно, но как хочется верить, что он здесь не одинок. Узнать его или ее будет легко с помощью всего-то парочки простеньких наводящих вопросов, которые не поймут люди 40-х годов. Вот только для этого нужно сделать самую малость – выжить. Механик-водитель раздраженно, и самому, между прочим, спать хочется, пихнул придремавшего рядом радиста. Тот скинулся, готовый то ли драться, то ли мчаться куда-то с просонья. Но моментально проснувшись, тут же виновато кивнул головой. Правильно толкнул, но мало, нужно было со всей дури. А вот нехрен спать рядом с мехводом. Это вообще почти преступление – заснуть рядом с водителем. Тому и так не сахар. Да еще когда кто-нибудь придремлет в экипаже, например, справа от тебя, вдвойне спать хочется. Полуторка с ранеными впереди частенько буксует, но опытный водитель к помощи танкистов не прибегает, справляясь своими силами. Пожалуй, можно прикрыть глаза и подумать о чем-то отвлеченном. Прижаться пылающим лбом, а ведь температура снова подскочила. И аспирин еще вечером закончился. К прохладной шершавой броне и подумать. Да вот хоть о Лене, например, подумать. Ведь кто их, разработчиков слияния, знает? Вполне возможно, что они с любимой больше и не увидятся. Останется он тут навсегда. И амба. Блин, голова просто раскалывается. Пол царства за пару таблеток анальгина. Кстати, интересно, его уже изобрели в реальности 42-го года? Танк резко дернулся, и Кирилл чувствительно приложился без того гудящей головой о борт башни. «Ты чего?» Хотел сказать «офигел», но кажется, в 42-м такого выражения еще не употребляли. «Охренел, что ли?» «Извини, командир, не смог я», бормочет себе под нос Федор, и проснувшийся радист, язва языка-то и немедля уточнил. «Чего ты не смог-то, Федь? Танк разучился водить». «Не смог по покойнику проехать. Аккурат под правую гусеницу попал», чуть смущенно ответил механик, после чего весь экипаж ненадолго замолкает. Ага, именно экипаж, поскольку на прорыв Кирилл пошел в составе полностью укомплектованной 34-ки, подобрав себе новый, и, скорее всего, последний. Экипаж. Даже рация на борту имелась, вполне работоспособная. Правда, он сразу же приказал ее временно отключить. Короткая реплика механика вызвала в памяти парня намертво врезавшуюся картину, виденную им во время одного из боев погружений. Лежащий точно в колее, раскатанный в блин труп, по которому уже не раз проехались и гусеницами, и колесами, и прошлись ногами. Определить, кем он был до смерти, фрицем ли, нашим, уже просто физически невозможно. Даже каска превратилась в нечто абсолютно неузнаваемое. В танке трудно дышать. А может, это просто температура? Кирилл выбирается наверх. Стрелок-радист, даром, что язык без костей, зато сердце доброе, протягивает ему засаленный ватник. И Кирилл удобно устраивается на краю люка, подложив импровизированную подушку под зад и покрепче ухватившись рукой за край застопоренной крышки. Свалиться под гусеницы родного танка, ох, как не хочется. Кажется, все это уже когда-то было. В одном из погружений. Нет, не погружений. Боев. Люк, старый бушлат под задницей. Ночь, постепенно уступающая рассвету свои права. Воронеж, кажется. Парень повернул голову, разглядывая сброшенную с дороги, чтобы не мешало движению, технику. Ой-е! Сколько ж вас тут! Черных, закопченных, покореженных, со свернутыми на бок башнями, с вырванными катками, с дырами в бортах, с сорванными, с топорощенными бронелистами. И сколько же ребят полегло внутри. Все, момент истины, как говорится. Полутора километров впереди крохотная деревенька, где именно в эту ночь временно остановился на ночлег штаб 60-й мотодивизии. Сведения точные, поскольку получены оттуда, из родного будущего. Если их не сожгут на подходе, то все получится. Просто не может не получиться. А вот удастся ли уйти, это да, это вопрос. Что ж, чему суждено случиться, пусть то и случится. Все, начало атаки. Вот теперь, когда точка невозвращения пройдена, как говорится, хорошо бы все-таки связаться со штабом. Помешать уже не смогут, а вот поддержать. Но не сложилось. Пробовали. Да в наушниках только треск помех. Отмашка рукой и... пошли! Впереди он на своей 34-ке, или как тут порой говорят, 3-4, следом еще несколько, а дальше более легкие танки. Долго оставаться незамеченными не получилось, хотя так хотелось. Череда желтоватых вспышек, визг рикошетов от брони, неслышимый в реве дизеля вскрик, когда танк сходу таранит, подминая под себя немецкий пулеметный расчет, выставленный в охранение на окраине деревушки. А вот это уже серьезнее. Сполох орудийного выстрела, легкое журчание пронесшегося мимо снаряда. Ох, как же они быстро оклемались. Даже одеться не успели, так в кальсонах к орудию и рванули. Хорошо еще, что промазали. Впрочем, на подобное «хорошо» рассчитывать не приходится. Не бывает такое «хорошо» долго. Проверено уже. Пехота рассыпалась и залегла, открыв огонь. Правильно. Он так и приказывал, не лезть на рожон. Танки на то и существуют, чтобы огневые точки подавлять. Есть! Засек! Хорошие ему попались ребята. И экипаж, и пехота. Все эти, готовые идти за ним люди, верящие ему просто потому, что не желают отдавать родимую землю на растерзание немецким стервятникам. Засек! Товарищ майор! Выстрел. Все, нету фрицев больше пушки на въезде в деревню. Вперед! С пленными не срослось, хотя так хотелось прихватить с собой какого-нибудь генерала или хотя бы полковника. Поторопились ребятки с идущего следом танка, уложив осколочно-фугасный прямехонько в окно хаты, где разместился штаб. Вон они, рядочком лежат. Пехотинцы подсуетились, вытащили, пока дом всерьез не разгорелся. И командир дивизии, и заместитель его. Зато кое-какие бумаги удалось спасти из огня, что радует. Ну, вот и все, пора уходить. Ага, сейчас. Немцы всполошились уже всерьез. И уйти, очень на то похоже, будет труднее, нежели представлялось. И снова набор отдельных картинок, кадров прокручиваемого в голове Кирилла документального фильма. Беглый огонь, стрелять без команды. Следуя его примеру, танки открывают огонь. С такой скоростью, с какой заряжающие могут загонять в казенник очередной унитар. Но Кириллу кажется, медленно, редко. Орудия. Сколько до них? Полкилометра или все-таки больше. Суетятся, сволочи, выкатывают напрямую наводку. Сейчас будут стрелять. Ну, что же? Они-то будут, конечно. Зато мы уже стреляем. Бабах! Дзинь, гильза. Снова бабах! Ну же, твари, прячьтесь. Неужто жить надоело? Бабах! Некоторые немецкие расчеты и в самом деле не выдерживают лобовой танковой атаки, бросаясь в укрытие. А ведь серьезную опасность для них представляют лишь 34-ки, которых осталось всего несколько штук. А легкие Т-60 их пушки могут просто перещелкать один за другим. Огонь! Кирилл больше не человек, он часть танка. Он слит с ним в единое целое. Такого с ним, пожалуй, не происходило еще ни разу. Стоп! Водитель послушно тормозит и только-только оборачивается, чтобы спросить почему. И вдруг, в том самом месте, в котором они оказались бы, если бы не затормозили, взметается в воздух огненно-пыльный столб взрыва. Глухо барабанят по броне комья, вырванной тротилом земли, звонко осколки. Пусть барабанят. Главное, они живы и продолжают бой. Озаряет его еще несколько раз, и он командует. «Влево! Еще влево! Стой!» Механик больше ничего не спрашивает, только бормочет себе под нос. «Бормочи, братишка, только слушайся своего командира. Твой командир и твой танк сейчас одно и то же, единое живое существо с хорошо развитым инстинктом самосохранения. И остается только надеяться, что инстинкт этот не подведет в самый неподходящий момент. Хотя, разве может быть подходящий для смерти момент? Огонь!» Ну, вот и все. Они вышли. Вырвались, понимаете? С потерями, конечно, но вырвались. Вывели и людей, и технику. Они уже почти у своих. Мимо прошла последняя машина колонны, а люди прошли еще раньше. Охранение и сборная солянки почти всех видов танков, в том числе и трофейных, немецких, двинулось вперед по обочинам дороги, продолжая прикрывать колонну с боков. Танк Кирилла шел замыкающим. Механик газанул, включая передачу, и тут Кирилл увидел, как на пригорок выползла длинноствольная четверка, отчетливо различимая в свете разгорающегося майского утра. Немцы догнали таки. Мы такую машину точно не затрофеили. Уж он бы, несмотря на жар, запомнил, обожгла мысль. Догнали, будь они неладны. И ведь совсем чуть-чуть времени не хватило. Самую капелюшечку. Еще совсем немного, и арьергард огромный, растянувшийся на километры колонны, выходящих из окружения войск, оказался бы под прикрытием своей артиллерии. «Федор, перекрой дорогу, развернись поперек и стоп! Экипаж из машины!» «В чем дело, командир?» Механик смотрит непонимающе, остальные тоже, ведь танк видит пока лишь один Кирилл. «Покинуть машину!» – зарычал парень, лихорадочно крутя механизм поворота башни. «Мля, последний бронебойный в стволе, остальные фугасные, а Сашка, заряжающий, уже выскочил». Машина развернулась и встала точно посередине дороги, закрыв собой Захара, в кузове которого сидели ребята из ремонтных мастерских. 300 метров. Попасть бы еще теперь, с одного-то выстрела. Ну, еще чуть-чуть. Если б не жар, попал бы наверняка, как в тире. А сейчас вовсе не факт. Хорошо, хоть рука больше не болит, словно ее просто нет. По воле извечной шутницы судьбы, танки выстрелили одновременно. В кузове грузовика стояли уставшие, грязные и оборванные рембатовцы, глядя на исковерканную с детонировавшими снарядами 34-ку, в 300 метрах от которой чадил горящий немецкий танк. Все остальные вышли из окружения, так и не успевшего сомкнуться как следует. Почти 5000 бойцов и 2 с лишним десятка танков. Пехота, танкисты, артиллерия, саперы, способные самостоятельно передвигаться раненые. Остальных раненых везли на автомашинах и просто на броне танков.